ни при каком деле, домашнем и служебном, не забывайте, что сила ваша, свет ваш, успех ваш есть Христос и крест Его. Поэтому не примените взывать Господу пред начатием дела. «Иисусе, помоги мне! Иисусе, просвети меня!» Таким образом будет поддерживаться и возгреваться в сердце вашем живая вера и надежда ваша на Христа, ибо Его сила и слава во веки веков.